4 июля президент Республики Уганда и председатель Движения национального сопротивления Уганды Йовери Кагута Мусебени прислали великому Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой отмечается: «Я очень рад тому, что имею честь поздравить вас, правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики, от имени правительства и народа Республики Уганда, в связи с избранием вас председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Я доволен существующими между двумя странами и двумя партиями дружественными отношениями сотрудничества, и еще раз выражаю готовность установить тесную связь с вами, чтобы укрепить прекрасные наши отношения в соответствии с интересами обеих стран. Желаю вам крепкого здоровья, а корейскому народу процветания».